Последовал еще более отчетливый образ. Он прыгает через письменный стол Биффа Куигли, хватает бронзовую кучу собачьего дерьма и бьет его по башке. Яркий образ, разорванная кожа, брызги крови, некоторые попали на фото в рамках, проблеск белой кости, разламывающийся, чтобы обнажить подлый мозг этого типа. Потом решительный жест, собачье говно в бронзе на место. Возможно, Куигли что-то приметил, пусть малый толик эмоций на костлявой физиономии Билли. В глазах его появилась тревога, он торопливо убрал ноги со стола, кресло издало привычный свинячий визг. «Мы можем обговорить», — начал он, и Билли заметил, как на маникюренный палец потянулся к кнопке интеркома. Гнев внезапно выдохся, оставив легкую дрожь и холод. Просто достаточно было представить себе, как мозг разбрызгивается из его черепа, причем не в туманных образах, а в Technicolor и со звуком системы Dolby. Добрый старый Биф это сообразил. Господи, да что же происходит с благочестивым Билли Халиком, который всегда жертвовал фонд Соединенных Штатов Америки в рождественскую копилку? Рассудок вернулся. Да, то был Билли Халик, который жил в городе присытившихся. Теперь он улизнул в неизвестном направлении. Ладно, оставим это все. Билли кивнул на интерком. Палец отдернулся прочь, потом зашарил по столу, пока не нащупал пачку сигарет. «Не желаете ли закурить, мистер Халик?» «Ха!» Билли взял сигарету, осмотрел ее, наклонился, чтобы прикурить. Одна затяжка, и в голове вдруг стало легко. «Благодарю вас. Насчет 200. Я, может быть, изогнул, конечно». «Нет, почему же? Вы были правы», — сказал Билли. Он заранее приготовил чеки на сумму $300, полагая, что придется кое-где подмазать. Но ни разу ему не пришло в голову то, что это придется делать по такой причине. Билли вытащил бумажник, извлек 4 50-сотых и положил их рядом с говенной статуэткой Бифа. «Будете держать язык за зубами, когда Пеншли позвонит?» «О, да, сэр». Билл сгреб деньги и сунул их в ящик стола с сигаретами. «Вы сами знаете». «Надеюсь», — ответил Билли, — «а теперь расскажите мне о цыганах». Теперь говорить было легко, куда труднее давались подходы к теме. Цыгане прибыли в Бангор 10 июня. В контору Бифа пришли Сэмюэл Лемке и Ричард Кросскилл после звонка мистеру Парсонсу и шефу полиции Бангор. Речь шла о кратковременной аренде площади с возможным продлением. Кросскилл подписал договор как доверенное лицо корпорации «Тадус». В это время молодой Лемке стоял возле двери, скрестив на груди свои мускулистые руки. «Ну и как они позолотили вашу ручку?» — спросил Билли. «Извините, не понял». Биф вопросительно поднял брови. «Ну как же, от меня 50, возможно, от моей супруги и друзей еще 100 через агента Бартона, который побывал здесь. Да дело не в этом, я просто хотел спросить, сколько цыгане дали вам на лапу? Так уж на чистоту, Биф, ни с того, ни с сего хорошо руки погрел, верно, Биф?» Некоторое время Биф молчал, потом, не отвечая на вопрос, закончил свою историю. Кросскилл явился снова, чтобы закрыть договор. Он прибыл 13-го, а тут как раз позвонили из полиции и от Парсонса. Пошли жалобы от местных жителей. Шеф полиции решил, что пора цыганам убираться подальше. Парсонс хотел того же, но не прочь был позволить задержаться на денек-другой. если бы они повысили плату, скажем, долларов до 50 за ночлег.